Ночью на Варшаву был налет. 5 дальних советских бомбардировщиков прилетели, высыпали груз на станцию и склады и улетели. Без потерь. Я за этим со стороны наблюдал. Наши летуны здорово мне помогли, так что смог незамеченным проникнуть на территорию аэродрома. Там начал трясти пойманного техника, спрашивая, где мой мессер. Под навесом было пусто. Поляк местный, с трудом говорил на немецком. Но очень хорошо на русском. Улетел тот вечером в Берлин. Какой-то важный чин отправился. Зато узнал от него о новеньком шторхе, что на днях получили. И тот еще обкатку проходит. Ну или полетные испытания. Модель чисто санитарная. Заказали для главной больницы Варшавы. То есть это не немцы, поляки его купили, заказав. Тут вообще часть территории к польскому аэродрому относится, часть – военным силам Люфтваффе. Оставлять в живых механика я не стал. Свидетель. Узнал, в каком ангаре стоит нужный мне самолет, дальше сработал ножом и дошел до ангара. Забрал самолет, а он полностью обслужен и заправлен. Хоть сейчас лети. Пусть польские опознавательные знаки – неважно. Потом увел с другого места 2 бочки бензина и 4 канистры с моторным маслом. У новых моторов иногда идет перерасход. 1,5 тонны и набрал, получается. Свободного всего 70 кило, а мне еще банк грабить. Золото, понятно, брать не буду, если только монеты. Придется банкноты. Ими буду платить за огранку камней в накопители. Их больше наберу, чем золото. Вот так тихо покинул территорию аэродрома и рванул обратно в город. Там службы после налета уже заканчивали работу. Некоторые пожары тушили, а кто не нужен, расходились по местам дислокации. Так что побегал, где пешком, где на велосипед, но добрался до нужного банка. Мелкий и частный. Но меня это не волновало. Внутри аж 2 охранника. Обоих тихо ликвидировал. Ножом сработал. Своего хранилища в банке не было. Слишком мал для этого, но большой сейф, похожий на 3-створчатый шкаф. На 2 куба объема где-то, в защищенном помещении был. Его и вскрыл, проделав отверстие, бросив кусок толстого материала брони, 70 кило весит, на пол. Дальше изучал, что внутри. Амулет ночного видения помогал и доставал интересное. Ценные бумаги и акции к черту. Порядка 200 тысяч советских рублей пачками забрал. Потом 18 тысяч долларов США тоже прихватил, как и 57 тысяч английских фунтов, ну и 42 тысячи германских марок. Местные злотые меня совсем не интересовали. Остальное из мешочков добрал золотыми монетами разных стран, пока мое личное хранилище не заполнилось полностью. Знаете, задерживаться я все же не стал. Покинул Варшаву и, взлетев с дороги, на Бреющем потянул в сторону Цюриха. Да, там накопители и сделаю, закажу, купив камни. Заодно гражданство получу, уже в курсе, что и как делать. Так что порядок. Понятно, до рассвета не добрался, так что нашел место для посадки, обслужил и заправил машину и стал обустраиваться на дневку. Дальше ночью полечу, днем рисковать не буду.